Глава четвертая. Мишка и Лешка были друзьями с раннего детства. Они жили в одном доме, только в соседних подъездах, а когда подросли, то и в школу пошли тоже в одну, да еще и в один класс. Даже за партой мальчишки всегда сидели исключительно рядом друг с другом. Им сейчас было по 12 лет, и внешне они были очень похожи друг на друга. Невысокие, худощавого телосложения, светловолосые и с удлиненной челкой на левую сторону. Оба были большими поклонниками футбола и рок-музыки. Правда, магнитофон был только у Лешки, так как его отец хорошо зарабатывал в горячем цеху на сталепрокатном заводе. Там, за тяжелый труд и вредные условия работы, труженики всегда получали высокие заработные платы. Поэтому, когда сыну стукнуло 12 лет, Лешкин отец подарил ему его давнишнюю заветную мечту – магнитофон «Весна». Лешка был горд и счастлив, а Мишка втайне завидовал другу. Но музыку в свободное от учебы и других дел время приятели практически всегда слушали вместе. Вот и теперь, когда наступили летние каникулы, Лешкин отец смог достать две путевки на третью смену в пионерский лагерь, и друзья, конечно же, поехали туда вдвоем. Время в пионерском лагере протекало быстро и беззаботно. Немного утомляли утренние и вечерние линейки и всевозможные строевые смотры и конкурсы. Но в целом все было просто замечательно. Особенно ежедневная игра в футбол, от которой друзей было невозможно оторвать. И как раз во время одной из футбольных игр они познакомились, а затем и подружились, с мальчиком из своего отряда по имени Игорь. Как оказалось, он жил в соседствующем с пионерским лагерем поселке Аниканово, а его мама работала в этом лагере кухонным работником. Но самое главное, их новый приятель рассказал друзьям, что рядом с лагерем есть небольшой лес, который еще называют заминированным. Так вот, в этом лесу во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, и теперь, если хорошенько поискать, там до сих пор еще можно найти патроны, гильзы и даже настоящее ржавое оружие той поры. Эта секретная информация произвела на мальчишек неизгладимое впечатление. Им сразу же представилось, что если им удастся найти настоящие боевые патроны, то по возвращении домой они смогут произвести настоящий фурор в родном дворе, а это непременно повысит их дворовый статус. И ребята решили подговорить Игоря, чтобы он вместе с ними тайно совершил побег из пионерского лагеря в тот самый лес, типа на разведку. Может, если им повезет, они и найдут что-нибудь ценное. Их новый приятель, конечно же, сразу согласился. И теперь все вместе они разрабатывали план побега из лагеря. Первым, что обсудили и согласовали мальчишки, было время их вылазки. Днем и вечером покинуть лагерь было довольно проблематично, поскольку воспитатели и вожатые постоянно следили за своими подопечными. А вот самым-самым ранним утром, когда еще только начинает светать, в самый раз. В это время весь пионерский лагерь спит крепким сном чуть ли не вплоть до 8-часового подъема. А значит, у них точно есть 2-3 часа на проведение разведывательной операции. Тянуть время мальчишкам не хотелось. И поэтому ближайшей же ночью они задумали осуществить свой дерзкий план. Сказано – сделано. Над пионерским лагерем стояла абсолютная тишина. Лишь изредка она нарушалась одинокими птичьими криками. Солнце еще не встало, но горизонт уже слегка окрасился розовым светом. Над землей стелился легкий туман, что было на руку мальчишкам. Перемещаясь короткими перебежками на полусогнутых ногах, сорванцы за 5 минут достигли деревянного забора, отделявшего их от свободы. Буквально за пару секунд, перемахнув через него, ребята бегом бросились через поле к видневшемуся впереди темному пятну леса. Мальчишек через край переполняли эмоции. Все внутри них ликовало от ощущения свободы. Они были по-настоящему счастливы и поэтому беззаботно мчались навстречу неизвестности и приключениям. Добежав до края леса, ребята остановились, чтобы немного перевести дыхание. Над землей по-прежнему клубился туман, но стало заметно светлее. Пробравшись сквозь заросли лещины, растущие по краю чащи, они смело углубились в лес. Ландшафт в этом месте был неровный, изобиловал большим количеством ям и заросших травой и лесным дерном старых воронок от разорвавшихся снарядов. Кроме того, кое-где просматривались траншеи с осыпавшимися краями и прочие коммуникации, явно имевшие когда-то военное назначение. «Ну что я вам говорил?» Гордо выпятив грудь, усмехнулся Игорь. «Здесь повсюду велись бои. Давайте не будем тратить время, спустимся в окоп и начнем копать». «Да, пойдемте», – согласились Мишка и Лешка. Пионеры выбрали самый длинный и глубокий окоп, спрыгнули вниз и заранее приготовленными палками принялись рыть землю. Первым обнаружил находку Лешка. Это была ржавая пулеметная гильза. Лешка очистил ее от земли, тщательно вытер свои штаны. Несмотря на то, что прошло уже почти 45 лет с момента окончания войны, пулеметная гильза все еще была в довольно хорошем состоянии. Затем удача улыбнулась Мишке. Паренек нашел проржавевший пулеметный ствол и пробитую пулей немецкую каску. Но больше всех повезло Игорю. Он откопал ржавый, но самый настоящий немецкий штык-нож. Вернее, то, что от него осталось. Лезвие и остаток металлической части ручки. Радости подростка не было предела. Счастливчик хвастался находкой перед новыми друзьями, а те ему тихо завидовали. Еще бы, настоящий штык-нож! Походив по округе, Игорек отыскал не слишком прямую, но очень крепкую палку, к которой ловко приладил лезвие штык-ножа, после чего достал из кармана кусок толстой веревки и крепко привязал стальное лезвие к концу палки. Получилось самое настоящее индейское копье. И Мишка с Лешкой позавидовали товарищу еще больше. Время летело незаметно, и увлеченные поиском ребята совершенно забыли о нем. Единственным, кто вспомнил о том, что пора возвращаться в лагерь, был Мишка. Посмотрев на свои наручные часы, он с удивлением обнаружил, что до утреннего подъема оставалось каких-то 40 минут. Ребята стали выбираться из окопа наверх. Первым вылез Игорек. Но не прошло и секунды, как тишину леса нарушил его пронзительный, испуганный крик. А сразу же после этого друзья услыхали удаляющийся топот его ног. Но их испугало не это, а то, что буквально через секунду вслед за топотом убегающего Игорька проследовал отчетливый и громкий стук копыт. Мишка с Лешкой в замешательстве уставились друг на друга. Их охватил дикий, почти животный страх. В это мгновение ребят словно парализовало. Они не могли ни сдвинуться с места, ни пошевелить руками или ногами. Мальчишки просидели в окопе, наверное, минут 20. Первым из оцепенения вышел Мишка. Он крепко сжал обеими руками найденный им сегодня пулеметный ствол и медленно поднялся во весь рост. Высунув голову из окопа, парнишка огляделся. Вокруг никого не было. Мирно светило солнце. Где-то совсем рядом пели свои летние песни лесные птицы, а в воздухе приятно пахло цветами и травами. Сделав жест рукой товарищу, Мишка осторожно вылез из окопа. Следом за ним выбрался Лешка, сжимая в руке большую сучковатую палку. «Никого. Куда же убежал Игорь?» – задал вопрос Мишка, озираясь по сторонам. Продолжая крутить головами, мальчишки двинулись в сторону окраины леса, туда, откуда они пришли. Однако уже пробравшись сквозь заросли лещины и не дойдя до окраины леса всего каких-то 50 метров, они вдруг услышали впереди чьи-то осторожные шаги. Но внезапно шаги прекратились. Громко хрустнула ветка. И вновь стало тихо. Но эта обманчивая тишина ничуть не успокаивала ребят. Каким-то шестым чувством они знали точно – впереди кто-то есть. И этот кто-то их поджидает. Страх вот уже второй раз за сегодняшнее утро переполнил сердца мальчишек. Они растерялись и теперь не знали, что им делать дальше. Бежать назад опасно. Оставаться на месте – значит подвергнуться риску быть обнаруженными. Но все-таки второй вариант показался им более безопасным, поэтому, переглянувшись, друзья практически синхронно скользнули вниз в высокую траву и затаились. Боясь пошевелиться, они усиленно прислушивались к окружающему пространству. Так прошло минут 15. Эти минуты показались для них целой вечностью. И по прошествии этих минут они ясно услышали, что откуда-то справа к ним кто-то медленно приближается. Прижав головы к земле, мальчишки слушали эту тяжелую поступь. Однако эти шаги прекратились так же внезапно, как и начались. Зато теперь, буквально в десятке метров от них, раздавалось чье-то тяжелое хриплое дыхание. Неизвестное животное одновременно хрипело и чавкало. «Неужели это кабан? А вдруг это огромный кабан, сикач?» – вспомнили лагерные страшилки друзья. Первым опять не выдержал Мишка. Очень медленно и осторожно, боясь издать малейший шорох, на одних лишь руках, паренек приподнялся над травой и высунул наружу голову. Тихо ойкнув, через секунду он также медленно опустился. В его расширенных зрачках читался неподдельный ужас. Мишка побледнел, на лбу выступили капли пота. Он молча, тихо трясся всем телом. Увидев друга в таком состоянии, Лёшка тоже не вытерпел. Страх неизвестности был намного тягостнее страха ожидания, а потому, набравшись мужества, он тоже выглянул из травы. Вначале он ничего не увидел, но внезапно его взгляд остановился на темно-зеленом человеческом силуэте, не более чем в 10 метрах правее их убежища в траве. Присмотревшись внимательнее, Лёшка понял, что это взрослый мужчина в форме защитного цвета. На голове неизвестного была фуражка такого же цвета с золотистой кокардой. Из-под нее на плечи свисали пряди сальных, давно немытых и не стриженных волос. Кроме того, у мужчины имелись густые усы и длинная, до середины груди, всклокоченная борода, которая сейчас ритмично двигалась. Человек определенно что-то жевал. Вначале паренек обрадовался появлению незнакомца. Он уже собирался встать в полный рост, но именно в этот момент неизвестный немного развернул лицо в его сторону, и Лёшка увидел, пожалуй, самую ужасную картину в своей жизни. Изо рта бородача торчал кусок ярко-красного мяса, который тот с упоением жевал, издавая громкие чавкающие звуки. У Лёшки сердце ёкнуло в груди, и он, как загнанный зверек, нырнул обратно в траву и мгновенно прижался всем телом к прохладной земле. Теперь уже оба мальчишки лежали в траве со страхом, глядя друг другу в глаза. Они были в панике, поскольку абсолютно не знали, что им предпринять дальше. На их счастье, где-то вдалеке появился, а затем стал медленно-медленно нарастать, приближаясь к окраине леса, тарахтящий звук автомобильного мотора. Мысли у друзей мгновенно сошлись, как всегда, сейчас или никогда. Резко вскочив на ноги и опережая друг друга, они изо всех сил помчались к окраине леса. Мальчишки слышали, как почти сразу же за ними бросился и неизвестный человек, но подъезжающая машина, видимо, отпугнула его, и он прекратил преследование. Мишка с Лёшкой пулей выскочили из леса на проселочную дорогу и за считанные мгновения пересекли ее. А спустя еще пару секунд друзья уже неслись по некошенному полю в сторону пионерского лагеря. Благополучно миновав деревянный забор, они оказались на территории лагеря. И хотя страх все еще до конца не покинул их сердца, теперь ребят волновал уже совсем иной вопрос. Куда пропал Игорек? Ответа на него у них не было. Поэтому друзья решили, что о сегодняшнем случае, произошедшем в лесу, они пока что умолчат. Они все еще надеялись, что Игорек обязательно отыщется в ближайшее время.